Сюзанна Мия сунула черепашку в карман синих джинсов и заставила себя подождать 20 минут на скамье в скверике. Провела это время, восхищаясь своими отросшими ногами. Кому бы они ни принадлежали, ножки были что надо. И шевеля новенькими пальцами в новых, отобранных, украденных туфлях. Однажды закрыла глаза и перенеслась в зал управления Догана. Желтых и красных огней прибавилось, машины, установленные под полом, гудели сильнее, но стрелка на индикаторной шкале, маркированной «Сюзанна Мио», лишь на чуть-чуть сдвинулась по желтому сектору в сторону красного. На полу начали появляться трещины, как она и предполагала, но пока они не выглядели угрожающими. Ситуация, конечно, оставляла желать лучшего, но Сюзанна склонялась к тому, что с этим можно жить. «Чего мы ждем?» – спросила Мия. «Почему мы здесь сидим? Я даю шведу время сделать в отеле все, что нужно, и уйти», – ответила Сюзанна. Когда она решила, что времени прошло достаточно и номер наверняка заказан, собрала мешки, поднялась, пересекла вторую авеню и двинулась по 46-й улице к отелю «Плаза Парк».